Кровь. Это же запах его дыхания. Интересно, почему, думаю я. Может, он ее пьет? Представляю себе, как он подтягивает багровую жижу из чашки, макая туда печенье. За окном заводится машина, тихо, вкрадчиво, словно кот промурлыкал. И вот звук затихает вдали. Капиталицы скрываются незаметно, как и приехали. Кабинет начинает плясать перед глазами, описывая кривые круги. Не упасть бы в обморок. Я хватаюсь за край стола. Другая рука до сих пор сжимает красивое печенье Пита. Кажется, на нем была тигровая лилия, но теперь в кулаке одни крошки. Я и не знала, что раздавила его в ту минуту, силясь хоть что-нибудь удержать, когда вся жизнь полетела в тартарары. Здесь только что был президент Сноу. Дистрикты на грани восстания. Гейл и не он один в смертельной опасности. Все, кого я любила, обречены. Неизвестно, кому еще придется расплачиваться за мое поведение. Разве что все изменится после тура. Разве что я усмирю недовольство и успокою президента. Да, но как? Доказав перед всей страной, что люблю Пита Меллорка. «Не выйдет», — проносится у меня в голове. «Я не настолько искусно играю. Вот Пит, он и вправду хорош, способен убедить в чем угодно. В то время, как я замыкалась и молчала, он говорил за двоих. Но ведь не Пит должен доказать свои чувства, а я...» В коридоре слышатся легкие торопливые шаги. Не стоит ей говорить ни единого слова. Потянувшись к подносу, я спешу отряхнуть ладонь и пальцы от крошек. Потом беру чашку и делаю судорожный глоток. «Все хорошо, Китнис?» — интересуется мама. «Да. По телевизору этого не показывают, но президент каждый раз встречается с победителем и желает удачного тура. Жизнерадостно улыбаюсь я». Ее лицо светлеет от облегчения. «Ясно. Я-то боялась, что у нас неприятности. Ничего подобного. Неприятности могут начаться, когда команда подготовки увидит, как я запустила свои брови». Мама смеется. Я смотрю на нее и вспоминаю, что еще в 11 лет приняла на себя семейные заботы. Поворачивать поздно. Теперь я всю жизнь буду защищать родных. «Налить тебе ванну?» — спрашивает она. «Чудесная мысль!» — отзываюсь я и вижу, как маму радует мой ответ. По возвращении из голодных игр я только и делала, что пыталась наладить наши отношения. Приучала себя обращаться к ней с просьбами, а не сердиться, отказываться от помощи, как делала все эти годы. Отвечать на объятия, а не терпеть их. Позволила тратить мой выигрыш. На арене я поняла, что не могу и дальше наказывать маму. Она не виновата в том, что впала в такое тяжкое уныние после смерти отца. Порой с людьми происходит такое, к чему они совершенно не готовы. Вот, например, как со мной прямо сейчас. И потом, когда мы вернулись в дистрикт, мама совершила один очень мудрый поступок. На вокзале, после первых же объятий с родными, репортеры начали задавать вопросы. Кто-то поинтересовался ее мнением о моем новом парне. Мама ответила, что считает Пита более чем достойным на эту роль, но меня слишком юной для того, чтобы вообще заводить отношения с мальчиками. И многозначительно посмотрела на Пита. Послышался дружный хохот, выкрики, вроде «Ой, кому-то не поздоровится!» Пит выпустил мою руку и сделал шаг в сторону. Всего на минутку, ведь обстоятельства вынуждали действовать с точностью да наоборот. Зато у нас появился повод держаться чуть холоднее, нежели в Капитолии. И, может быть, это сойдет за отговорку, почему меня так редко видели в обществе Пита с тех пор, как уехали телевизионщики. Я поднимаюсь наверх, где над готовой ванной клубится пар. Мама бросила в воду пакетик сушеных цветов, которые добавляют воздуху благоухание. Мы до сих пор не привыкли к подобной роскоши, когда стоит повернуть ручку крана, и в вашем распоряжении сколько угодно чуть ли не кипятка. Дома, в шлаке, вода была ледяная, ее приходилось греть на огне. Раздевшись, я погружаюсь словно в жидкий шелк. Оказывается, мама добавила еще немного масла. И пытаюсь решить, как быть дальше. Первый вопрос — кому рассказать и рассказывать ли вообще? Мама и Прим отпадают, они только зря разволнуются. Гейл тоже. Даже если будет возможность поговорить, что он может поделать? Пожалуй, я помогла бы ему убежать в леса, но Гейл не один на свете. Он ни за что не оставит родных. Да и меня, наверное. После тура надо будет как-нибудь объяснить, что наши общие воскресенья останутся в прошлом. Но сейчас я не в силах загадывать настолько далеко. Кроме того, Гейл и так уже зол и рассержен на Капитолий. Не хватало еще и мне подстрекать его к личному мятежу. Нет, ни единой души из дистрикта рассказывать нельзя. Впрочем, есть еще три человека, которым можно довериться, и первый из них — мой стилист Цинна. Он и без моей помощи навлек на себя немилость. Зачем ухудшать его шаткое положение? Дальше — Пит. Ведь ему суждено стать моим товарищем по обману. Да, но как начать разговор? Эй, привет, помнишь, я тут заикнулась, что вроде как притворялась влюбленной в тебя? Так вот, пожалуйста, выкинь это из головы и давай продолжать в том же духе. А то президент убьет Гейла. Нет, не могу. И потом, Пит отлично сыграет по правилам, даже не зная ставок. Кто остается? Хеймич. Пьяница, разгильдяй и драчун, которого я только что окатила холодной водой из таза. Во время голодных игр каждый ментор отвечает за выживание своего трибута. Надеюсь, Хеймич еще заинтересован в этом. Я опускаюсь на дно, позволяя воде сомкнуться над головой и отрезать все внешние звуки. Вот если бы ванна могла раздвинуться и позволила мне поплавать, как жаркими летними воскресеньями в лесу с отцом. Прекрасные были дни. Мы покидали дом рано утром и уходили в чащу, дальше обычного, к небольшому озеру, который папа нашел однажды во время охоты. Даже не помню, когда он успел научить меня плавать. Видимо, очень рано. Помню только, как я ныряла, плескалась и кувыркалась в воде. Помню вязкий ил между пальцами ног, ароматы цветов и зеленых листьев. Вот я лежу на спине, как сейчас, и смотрю в голубое небо. Вода заглушает лесные звуки. Отец набьет дичи, гнездящиеся на берегу, я разыщу в траве яйца, и мы накопаем на мелководье корней китниса, растение, от которого и пошло мое имя. Ближе к ночи, когда вернемся домой, мама сделает вид, будто не узнала свою слишком чистую дочь и приготовит восхитительный ужин — жаркое из утки с печеными голубоватыми клубнями под аппетитным соусом. Я никогда не водила Гейла на озеро, а могла бы. Дорога не близкая, зато непуганной дичи там, сколько душа пожелает. Просто мне не хотелось ни с кем делить это место. Оно было наше, мое и папы. После голодных игр, когда стало нечем заполнить время, я несколько раз выбиралась туда в одиночку. С удовольствием плавала, но всегда возвращалась в печали. За эти 5 лет озеро совершенно не изменилось. А кто бы узнал меня? Даже под водой не укроешься от суеты. Гудят подъезжающие машины. Кто-то кого-то приветствует, хлопают двери. Выходит, пробил час готовиться к туру. Кое-как вытираюсь насухо, набрасываю халат, и в то же мгновение в ванной комнате бесцеремонно появляется команда подготовки. Какая уж тут приватность. Что касается тела, между мной и этой троицей не осталось тайн. «Китнис, брови!» — прямо с порога верещит Вения. Хотя над моей головой собираются черные тучи, я все равно давлюсь усмешкой. Лазурные волосы Вении торчат во все стороны острыми клочьями, а прежние золотистые татуировки над бровями заворачиваются уже и под глаза. «Да ладно, брось!» — снисходительно похлопывает ее по спине Октавия, настоящая пышечка по сравнению с костлявой подружкой. «Ты-то быстро управишься. А мне что прикажешь делать с такими ногтями?» Она хватает мою ладонь своими бледно-зелеными руками. Нет, скорее уже не бледно, а ярко-зелеными. Видимо, дань последнему писку капиталистской моды. «Ну, правда, Китнис, с чем мне теперь работать?» — почти рыдает Октавия. «Это верно. За последние несколько месяцев я изгрызла ногти до самых корней. Извини», — бормочу я под нос. Все хотела избавиться от досадной привычки, однако приличный повод так и не подвернулся. Меньше всего в это время я размышляла о том, как бы угодить команде подготовки. Флавий приподнимает несколько прядок влажных и спутавшихся волос и неодобрительно трясет головой, разбросав оранжевые кудряшки. «Честно скажи, к ним кто-нибудь прикасался?» — говорит он сурово. «Помнишь, тебя просили не трогать волосы?» «Да. Хорошо, что хоть в этом не подвела. Вернее, нет, их никто не стриг. Конечно, я учла твое пожелание». «Ничего-то я не учитывала. Просто руки не доходили. Заплетала привычную косу, и все». Кажется, это смягчает их праведный гнев. Меня осыпают дождем поцелуев, усаживают на кресло в спальне и, по заведенному обычаю, принимаются разом без остановки трещать, даже не дожидаясь ответа. Пока Вения колдует над моими бровями, Октавия клеит фальшивые ногти, а Флавий втирает в голову что-то клейкое, я успеваю чего только не наслушаться о Капитолии. И что последние игры были просто блеск, и что потом в Капитолии некуда было деваться от скуки, и что все ждут не дождутся нашего с Питом возвращения в последний день тура. А там уже не за горами квартальная бойня. Ой, ты, наверное, волнуешься. Ты такая везучая. В первый же год и сделаться ментором квартальной бойни взахлеб восторгаются эти трое. Ну да, говорю я бесстрастно. А что остается? Даже в обычное время быть ментором не пожелаешь и злейшему врагу. Я и так не могу проходить мимо школы без содрогания. Все думаю, кто из детей станет моим трибутом? Да к тому же еще грядут 75-е игры, квартальная бойня. Их проводят каждые 25 лет, отмечая порабощение дистриктов особенно пышными торжествами, а для пущей потехи — каким-нибудь новым издевательством над трибутами. В школе однажды рассказывали, что на второй юбилей Капитолий затребовал для арены вдвое больше трибутов. Учителя не вдавались в подробности, а странно, ведь именно тогда житель дистрикта номер 12 завоевал корону. «Теперь Хемич снова будет у всех на слуху», — пищит Октавия. «Он никогда не делился с нами собственным опытом на арене, а сама бы я ни за что не спросила. Если голодные игры с его участием и повторяли по телевизору, я была слишком юной и ничего не запомнила. Зато Хемичу Капитолий не даст забыть. Может, в каком-то смысле оно и к лучшему, что во время следующей жатвы менторские места займем уже мы с Питом. Похоже, Хемич свое отработал». Вдоволь нащебетавшись о страшной квартальной бойне, участники подготовительной команды принимаются самым подробным образом обсуждать свою бестолковую жизнь. Сплетничают о людях, имена которых я даже не слышала, хвалятся новыми туфлями, а Октавия угощает нас длинным рассказом о том, какую промашку она дала, пригласив на день рождения гостей в нарядах из перьев. Но вот мои брови выщипаны, волосы стали гладкими и шелковистыми, а ногти готовы принять слой лака. Очевидно, троице было приказано заняться только лицом и руками, все остальное скроет зимняя одежда. В ход идут самые разные краски. Флавий, которому страсть, как хочется, испробовать на мне фирменную пурпурную помаду, скрипя сердце, ограничивается розовым оттенком. Судя по выбранной стилистом палитре, на этот раз я должна выглядеть невинной девочкой, а не соблазнительницей. Это хорошо. Вызывающая внешность и поведение не способствуют доверию. Хемич предельно ясно дал мне это понять, когда готовил для первых интервью. Входит мама и застенчиво говорит, что Цинна велел показать команде, как она заплетала мои волосы в день жатвы. Троица чуть ли не прыгает от восторга и, затаив дыхание, наблюдает за маминой замысловатой работой. Я вижу в зеркале абсолютно серьезные взгляды. Взгляды, в которых горит желание сделать собственную попытку. Эти люди так почтительно и любезно ведут себя с мамой, что мне становится стыдно за прежнее к ним презрение. Кто знает, какой бы я стала или о чем говорила, если бы выросла в Капитолии. Вполне возможно, меня бы ничуть не меньше мучили сожаления о том, что все гости явились на праздник в перьях.